Весь трепеща проснулся Аратов. В комнате не темно. Откуда-то льется слабый свет и печально и неподвижно освещает все предметы. Аратов не отдает себе отчета, откуда льется этот свет. Он чувствует одно. Клара здесь, в этой комнате. Он ощущает ее присутствие. Он опять и навсегда в ее власти. Из губ его исторгается крик. «Клара, ты здесь?» «Да», раздается явственно среди неподвижно освещенной комнаты. Аратов беззвучно повторяет свой вопрос. «Да», слышится снова. «Так я хочу тебя видеть!» Вскрикивает он и соскакивает с постели. Несколько мгновений простоял он на одном месте, попирая голыми ногами холодный пол. Взоры его блуждали. «Где же? Где?» — шептали его губы. Ничего не видать, не слыхать. Он осмотрелся и заметил, что слабый свет, наполнявший комнату, происходил от ночника, заслоненного листом бумаги и поставленного в углу, вероятно, платоши, в то время как он спал. Он даже почувствовал запах ладана, тоже, вероятно, дело ее рук. Он поспешно оделся, оставаться в постели спать было немыслимым. Потом он остановился посреди комнаты и скрестил руки. Ощущение присутствия Клары было в нем сильнее, чем когда-либо. И вот он заговорил негромким голосом, но с торжественной медлительностью, как произносятся заклинания. «Клара», — так начал он, — «если ты точно здесь, если ты меня видишь, если ты меня слышишь, явись! Если эта власть, которую я чувствую над собою, точно твоя власть, явись! Если ты понимаешь, как горько я раскаиваюсь в том, что не понял, что оттолкнул тебя, явись. Если то, что я слышал, точно твой голос, если чувство, которое владело мною, любовь, если ты теперь уверена, что я люблю тебя, я, который до сих пор не любил и не знал ни одной женщины, если ты знаешь, что я после твоей смерти полюбил тебя страстно, неотразимо, если ты не хочешь, чтобы я сошел с ума, явись, Клара!»